Глава четвертая. Ада настежь распахнула окно. Холодный воздух мгновенно заполнил кабинет. Несмотря на пасмурный день, ее настроение было отличным. Она любила перемены. Встреча со строптивым детективом — одна из них. Куда это их заведет, сказать сложно. И может статься так, что ничего хорошего не выйдет, но это не повод избегать общения с ним. И дело не только в том, что ему нужна помощь. Телефон на столе зазвенел, Ада сняла трубку. «Мисс Гиллард?» Услышав его голос, Ада улыбнулась. Вот так и начинают верить в силу мыслей. «Здравствуйте, Нэт. Вас еще интересует мое расследование?» «Очень. Как оно продвигается?» «Медленно. Хотите еще раз поучаствовать в нем?» «И что нам предстоит?» «Визит к врачу Дороти Максвелл. Мне интересно ваше мнение о нем». «Когда поедем?» «Хотелось бы завтра, но если не сможете...» «Давайте сегодня. Или у вас другие планы?» «Чем быстрее, тем лучше. Во сколько за вами заехать?» «Через полчаса. Успеете?» «Успею». Повесив трубку, она позвала Ченга. «Позвони Картеру и Мэдисону. Извинись и перенеси встречу». «Мэдисон устроит скандал. Что ему сказать?» «Скажи, это новое задание. Пусть тренирует выдержку до конца недели, давно пора. Мы с ним об этом говорили. Он не должен зависеть от меня». «А Картер?» «Его запиши на ближайшие дни. Он идет на поправку, стал гораздо лучше спать. Благодаря твоим снадобьям». «Не только им», — сдержанно улыбнулся Ченг. Врач, лечивший Дороти Максвелл, жил и работал в левом крыле старого дома напротив кабака с говорящим названием «Хмельной Оскар». Благодаря ему тихая днем улица на закате просыпалась и до самого утра бурлила в разгульном веселье. Квартира доктора Олдриджа занимала весь второй этаж, а приемная — первый. Все в ней было начищено до блеска и ради пущей стерильности протерто каким-то едким средством. От запаха хлора у Кроу закружилась голова. В надежде ослабить приступ он с минуту не дышал и старался сосредоточить внимание на остроносой даме средних лет. Это была мисс Деррик, старшая из двух медсестер, работавших у Олдриджа. Ее резкий голос ударил Кроу по ушам. «Вы записаны?» «Мне сказали, с острой болью можно без записи». «Кто сказал?» Мисс Деррик окинула строгим взглядом сначала Кроу, а потом и мисс Гиллард. Он прикрыл глаза и сжал зубы. Даже эта чертова боль может иногда пригодиться, главное не дать ей захватить себя полностью. Когда он качнулся, мисс Гиллард подхватила его под руку. «Я сейчас же позову доктора», — забеспокоилась мисс Деррик. Поняв, что перестарался, Кроу поспешил ее успокоить. «Все не так серьезно. Обычная мигрень». «Тогда подождите здесь», — мисс Деррик указала им на кожаный диван. Убедившись, что пациент сел и не грохнется на пол посреди холла, она скрылась за дверью кабинета врача. Кроу посмотрел на мисс Гиллард. «Вы мешаете мне работать». «Ваша игра уж больно похожа на правду». «Вы сейчас не мой врач». «И кто же я?» «Придумайте сами». Мисс Деррик распахнула дверь кабинета и пригласила их войти. Олдридж, лысоватый мужчина, чуть старше 50, неловко поднялся, зацепив угол стола. Его взгляд забегал между Адой и Кроу. Белесые глаза на выкат словно проткнули шилом, настолько неподвижными казались узкие зрачки. «Что привело вас ко мне?» — спросил он, скривив губы, и дважды дернул головой. Кроу хотел ответить, но Ада его опередила. «Моего младшего брата с детства мучают сильные головные боли». Она погладила Кроу по голове и подтолкнула к креслу. «Садись, малыш». И, бросив взгляд на его лицо, едва не рассмеялась. Распахнутые глаза, застенчивая улыбка. «Милый мальчик». Сейчас и она бы поверила, что он младше ее лет на 7. А то и на 10. «Вот же плут». Олдридж уставился на Кроу. «Мы обращались ко многим врачам», — продолжила Ада. «Но все без толку». «И почему же выбрали меня?» «Нам рекомендовала вас Бренда Максвелл. Она подруга нашей матери». «Максвелл?» Олдридж прищурился и нервно мигнул. Ада на мгновение закусила губу и глянула на Кроу. Он и не думал спасать положение, в серых глазах мелькнула насмешка. Придется выпутываться самой. Она собралась с мыслями и заговорила доверительным тоном. «Мы знаем, что ее дочь умерла, но Дороти долго болела. Спасти ее было невозможно». «Рад, что вы так считаете», — воскликнул Олдридж, подойдя к ней слишком близко. Он ощупал ее взглядом сверху донизу и протянул руку. Пожав ее с напускной готовностью, Ада отметила, какой холодной и липкой была его ладонь. На бледном лице Олдриджа расплылась перекошенная улыбка. Аде захотелось достать платок и тщательно вытереть руки. Она опять посмотрела на Кроу. Тот основательно увлекся, изображая наивного дурачка. Похоже, вовсе не собирается вступать в разговор. Но Олдридж обратился к нему. «Расскажите, что вы чувствуете?» Кроу выпалил сразу. «Когда просыпаюсь, она болит». «Тут!» Он ткнул себя пальцами в висок. «Сильно!» Затем стукнул ладонь по лбу. «И тут!» «Мама говорит, скоро пройдет!» Проследив за его движениями, Олдридж спросил. «Что принимаете?» Ада не сводила с Кроу глаз, заметив, что от легкого удара тот поморщился и на мгновение сжал зубы. Он захлопал ресницами и перевел взгляд на нее. «Какие-то таблетки?» Она перечислила несколько названий. Кроу наверняка знал каждое, но обладать такой памятью милому дурачку не положено. Олдридж подергал себя за ухо и сказал. «Я выпишу новое лекарство, оно появилось совсем недавно. Будем надеяться, поможет». Он протянул Кроу рецепт. Ада перехватила его, пробежалась взглядом по неровным буквам. Кроу скосил глаза, пытаясь их рассмотреть, но Ада быстро убрала рецепт в сумочку и сделала вид, что смущена, переходя к истинной цели их визита. «Извините за любопытство, но наша мама очень переживает после смерти Доди. Для нее это личная трагедия. Доди была ее крестницей. Отчего она умерла, мы так и не узнали. Расспросы неуместны, в семье такое горе. Не могли бы вы рассказать...» «Что случилось?» «Не уверен, что имею право», — задумчиво ответил Олдридж, изучая ее грудь. Ада сложила руки в умоляющем жесте. «Мой бедный брат любил Дороти, собирался на ней жениться. Неизвестность убивает его». Кроу подался вперед и опустил голову, скрывая улыбку. Олдридж глянул на него, почесал затылок, потом нос и, наконец, сжалился над несчастным влюбленным. «Терминальная почечная недостаточность на фоне хронического нефрита». Ада оживилась. «Моя подруга тоже страдает от нефрита. Не могли бы вы ей что-нибудь прописать? Чем вы лечили Дороти? Может, есть какое-то новое лекарство?» «Сначала я должен осмотреть ее». «Она сейчас в Перте. Но их семейный врач открыт всему новому. Скажите, как оно называется? Я передам ей, и он примет решение». Пожав плечами, Олдридж выписал еще один рецепт. Ада забрала его, стараясь не коснуться влажных пальцев. Недобрый взгляд Кроу она оставила без внимания. Взялся за роль простофили, играй до конца. «Спасибо вам огромное!» — проворковала она. «Мы, наверное, пойдем. Не будем вас больше отвлекать. Вставай, милый!» Ада потянула Кроу за рукав. «Только осторожно, а то голова опять разболится». «Пусть посидит в холле». Олдридж подошел к ней совсем близко. «Нам надо обсудить дальнейшее лечение вашего брата». От учащенного и несвежего дыхания Олдриджа ее передернуло. «Я не могу оставить его одного. Он такой беспомощный. Но мы еще вернемся». Ада взяла Кроу за руку и повела к двери. Но, сделав неверный шаг, оступилась и уронила сумочку. Как раз у стеклянного шкафа с лекарствами. Поднимая ее... Она скользнула взглядом по наклейкам. Ничего подозрительного. Обычный набор терапевта. Как только они ушли, Олдридж вернулся за стол. День с утра не заладился. Настроение скакало, как сумасшедшая обезьяна. Резкие звуки заставляли вздрагивать. Но последние 10 минут вернули его к жизни. Он думал исключительно о том, куда бы спровадить полоумного пациента и остаться наедине с его сестрой. Олдридж облизнул пересохшие губы. Сладкая конфетка. С такой он не прочь переспать. Но пора и делом заняться. Олдридж дернул ящик стола, достал коробочку с пилюлями и задрожал от ярости. «Сколько раз повторять, мисс Деррик, нельзя принимать без записи! Эта безмозглая курица опять ослушалась!» Пора разобраться с ней. Уволить и дело с концом. Когда они отошли от дома настолько, что их не было видно из окон, Кроу обогнал Аду и встал на ее пути. «Отдайте рецепты». «Так просто? Вы бросили меня на съедение мерзкому ловеласу». «Роли назначали вы». «Я предложила вам сыграть младшего брата, а не милого идиота». «Вы отлично справились». Ада довольно улыбнулась, щелкнула замком сумочки и достала один из рецептов. Кроу забрал его, но на этом не остановился. «И второй?» «Второй вам не нужен». «Решать мне». Сделав шаг назад, Ада вынула рецепт. Кроу потянулся за ним, она спрятала руку за спину. Серые глаза стали гораздо светлее. Ада ждала, пытаясь предугадать его действия. «Давай же, тигр, покажи зубы!» Кроу развернулся и пошел обратно к дому. Она едва успела его догнать. «Куда вы?» «Попрошу Олдриджа выписать новый рецепт». «А куда делся этот?» Ада помахала листком перед его носом. Кроу даже не попытался схватить. «Скажу, что вы не только моя сестра, но и лечащий врач. Его предписание лучше вашего, вы разозлились и уничтожили рецепт». «Решили внезапно поумнеть?» «Это уже не важно». Ада смяла рецепт и запихнула его поглубже в карман пиджака Кроу. «Знаете, что меня в этом радует?» — спросила она. «Что?» «Вы умеете не только врать». «Когда я вам врал?» «У нас все еще впереди». Он ухмыльнулся и вытащил рецепт. Расправил его. Название вряд ли о чем-то ему сказала. Скорее всего, он даже не смог прочесть каракули Олдриджа. «И что это?» «Препарат на основе морфина. Кстати, не такой уж и новый. Будете принимать?» Кроу помотал головой, но рецепт не вернул. Ада не стала настаивать. «Что скажете об Олдридже?» — спросил он. «В своем деле он разбирается. Судя по тому, какое лекарство выписал моей подруге, да и вам тоже, и сам сидит на том, что так легко назначает». «Почему так решили?» «Среди моих пациентов хватает наркоманов со стажем. Олдридж на них похож». За 10 минут до полуночи Кроу остановил форд под неоновой вывеской «Хмельного Оскара». С этого места был отлично виден подъезд, а также окна приемной квартиры Олдриджа, закрытые плотными шторами. Ворота, ведущие во двор, были не только не заперты, но и распахнуты гораздо шире, чем днем. Фонари на крыльце и керосиновые лампы, расставленные на окнах кабака, согревали промозглую темноту мягким, зазывающим светом. Каждый раз, как двери «Хмельного Оскара» открывались, до Кроу долетал густой запах сигаретного дыма, смешанный с ароматом тасманского перца. Музыкальный автомат играл без остановки, бархатный голос Синатры обволакивал безмятежностью, но его то и дело заглушали пьяные возгласы и смех. Волшебство мгновенно исчезало, не успев ничего изменить. Высокий, худой забулдыга в потертом костюме пересек улицу и свернул на дорожку, ведущую к дому. Вдавил кнопку звонка и не отпускал, пока не открыли. Консьерж перекинулся с ним парой фраз и захлопнул дверь. Забулдыга пнул ее, немного потоптался и ушел ни с чем. За ним подтянулись еще двое. Они появились из дверей кабака и были одеты куда лучше первого. Консьерж с поклоном пустил их в дом, где они находились совсем недолго, и вышли в приподнятом настроении. Так продолжалось всю ночь. Гостей «Хмельного Оскара» тянуло к дому Олдриджа, словно к источнику силы. Похоже, доктор Трудяга работает в ночную смену. Раннее утро выгнало засидевшихся гуляк из кабака. Они нетвердой походкой разбредались кто куда. Следующие 2 часа улица оставалась почти безлюдной. Без 15:09 появилась мисс Деррик. Она шла, чеканя шаг и высоко задрав подбородок. Утренние тени сделали ее длинный нос еще острее. Чего бы ее не ожидало, она готова дать отпор, подумал Кроу. Его глаза начинали слипаться, 1/4 часа пролетела незаметно. Угловатая шатенка лет 20 вышла из трамвая и, двигаясь как лунатик, поплелась вдоль домов. Ее рассеянный взгляд скользил, не останавливаясь, но за машину Кроу зацепился. Вернее, не за нее саму, а за неоновые отблески на черной блестящей поверхности. Вывеска издала треск и, мигнув, погасла. Шатенка мгновенно очнулась и рванула к подъезду с неожиданной скоростью. Поднимаясь по невысоким ступенькам, она умудрилась дважды споткнуться. Кроу потерял к ней интерес. Наверняка вторая медсестра Олдриджа. Опоздание не сулит ей ничего хорошего. Перед машиной Кроу остановилось такси. Сэм Максвелл вылез из него и, кутаясь в непромокаемый плащ, направился к дому. Кроу не спускал глаз его сутулой спины. Брат Дороти удивительно похож на сестру. Энергия в его теле того и гляди иссякнет. Консьерж поклонился ему, как постоянному гостю, и пропустил внутрь. Сэм провел у Олдриджа каких-то 10 минут. Вышел на крыльцо, постоял, угрюмо глядя по сторонам, медленно спустился и, шатаясь, побрел к воротам. Затем через дорогу перед машиной Кроу. Не удержался на ногах и оперся на ее капот. С трудом вернул себе равновесие, чтобы продолжить путь, и скрылся за дверями хмельного Оскара. Зал был практически пуст. Официанты наводили порядок после ухода ночных гостей и разносили кофе тем, кто решил остаться. В воздухе стоял удушливый запах перегара и табачного дыма. Музыкальный автомат заполнял пространство безысходным блюзом. Сэм устроился в одной из четырех ниш. Попросил бутылку коньяка, и как только она оказалась у него, перевернул ее над бокалом. Коньяк полился через край. Сэм вытер лужу рукавом и какое-то время сидел неподвижно, словно пытался что-то разглядеть в темно-янтарной глубине. Его лицо застыло, став подобием посмертной маски. Затем исказилась гримасой горя. Он пошарил в кармане, достал пузырек, вытряхнул на ладонь таблетки, кинул их в рот и запил коньяком. Кроу сел напротив. Сэм поднял мутные глаза и несколько секунд пытался осознать, кто перед ним. «Вы?» Он отпрянул. Рука, которая сжимала пузырек, затряслась, Сэм спрятал ее под стол. «Зачем вы таскаетесь за мной?» «Что это?» — спросил Кроу. «Не ваше дело!» Сэм попытался встать. Кроу не дал ему этого сделать, отнял пузырек и повторил вопрос. «Что это?» «Лекарство от боли». «И что у тебя болит?» «Все!» «Сколько ты съел?» «Какая разница? Все равно не поможет!» «Сколько?» «Три». «Ты едешь со мной». «Куда?» «К врачу. Или в полицию». Сэм безразлично пожал плечами и, качаясь, встал. «Еще один кукловод по мою душу. Действуйте! Мне не привыкать!» Он помахал руками, изображая тряпичную марионетку, и вцепился в бутылку с намерением сделать еще глоток. Кроу вырвал ее, вернул на стол. «С тебя хватит. Идем». В машине Сэм быстро отключился, предоставив Кроу возможность самому решать, куда его вести. Ада спустилась в холл и встала на последней ступени лестницы. Ченк и Кроу пытались усадить в кресло изрядно пьяного незнакомца. Тот что-то бормотал, дополняя невнятные слова вялыми жестами. Она не спешила выдавать свое присутствие, но Кроу обернулся. Ада медленно подошла к нему, не спуская взгляда с его лица. «Нет, я рада вас видеть в своем доме в любое время. Дня и ночи. Но объясните, что здесь происходит?» Она развернула его к свету. Глаза спокойные, темно-серые, зрачки в норме, но вид уставший. И это легкая щетина. Совсем не в его стиле. «Где вы ночевали?» «В машине». «Спали?» «Нет». Она хотела задать еще один вопрос, но передумала. С этим можно разобраться позже. Главное, он абсолютно трезв, в отличие от своего спутника. Тот растянулся в кресле, склонив голову на грудь, и дышал очень медленно. Могло показаться, что вовсе не дышит. «Кто это?» — спросила Ада. «Брат Дороти, Сэм Максвелл». «Что с ним?» Она подняла голову Сэма за подбородок. «Вышел от Олдриджа, глотал эти таблетки». Кроу вынул из кармана пузырек и повернул его наклейкой к ней. «И запивал коньяком». Она встревоженно посмотрела на Сэма. «Сколько он съел?» «Три». «Давно?» 20 минут назад». Ада приложила пальцы к сонной артерии Сэма. Сердце билось ровно, но слабо, губы начинали синеть, она потрясла его за плечо. «Сэм! Сэм! Вы меня слышите?» Он даже не шелохнулся. «Он может умереть», — сказала она. «Ченк, займись им!» Кроу собрался помочь, но Ада его остановила. «Он справится». «Может, отвезти его в больницу?» «Ченк приведет его в порядок. Если что-то пойдет не так, позовет меня и доставит его в больницу. Идемте со мной». Они поднялись в ее кабинет. «Отдайте таблетки», — сказала Ада, закрыв дверь за спиной Кроу. Он глянул на пузырек, повертел его и спрятал в кулаке. «Колеблется», — подумала Ада. «Понять бы, почему. Если он пристрастился к морфину, дело значительно хуже. Придется плутать в его бесконечной лжи. А врать он умеет. С его упрямым характером это дорога в никуда». Ада протянула руку. «Ну же!» Кроу положил пузырек на ее ладонь. «О чем так долго думали?» — спросила она. «Не хотели с ними расставаться?» «Считаете меня наркоманом?» «Нет, но могу и ошибаться». «Что это за лекарство?» «Вам оно неизвестно?» Он отрицательно покачал головой. «Еще один препарат на основе морфина. Вы должны сказать мне, если будете его принимать. Я ваш врач. Будете?» «Нет», —